Блаженного Авзасимы собеседование. Положив крестные знамения на уста, блаженный Зосима начал говорить так. «Бог Слова, воплотившись, великую даровал благодать уверовавшим и верующим в Него. Можно и в наше время уверовать и начать это отныне, если желаем, ибо если произволение нашего желает и благодать повоздействует, то всякому желающему можно ни во что вменить весь мир». Потом он взял, что попалось под руку, кажется, соломинку или щепочку, или другое, что ничтожное, и прибавил, кто из-за этого станет браниться или спорить, злопамятствовать или убиваться скорбью, кроме разве того, кто поистине потерял ум? Человек ли Божий, преуспевающий и впредне простирающийся в жизни по Богу, не будет всего мира иметь наравне с этой соломинкой, хотя бы действительно он обладал всем? Ибо, как я всегда говорю, не иметь вредно, а иметь с пристрастием. Кто не знает, что из всего, что имеем, ничего нет дороже для нас тела? Итак, если когда время потребует, мы имеем повеление пренебречь даже телом, не тем ли паче тем, что есть у нас кроме его? Впрочем, не следует просто и как ни попало разбрасывать свои вещи, как не следует и самого себя без разбора бросать на смерть, ибо так действует свойственно только потерявшему ум. Но надобно ожидать, когда потребует того время, чтобы тогда быть готовыми на такое дело. При сем припоминал он о брате, имевшем овощи, и говорил, не сеял ли он, не трудился ли, не возвращал ли, не удобрял, но не вырывал их без разбора и не бросал, а только имел их так, как бы не имел. Почему, когда пришел к нему один старец с намерением испытать его и начал истреблять их, он даже не показался ему, а спрятался? И когда уже остался один корень, сказал ему, «Если желаешь, отче, оставь это и сделаем из того угощение». Из всего старец святый узнал, что он есть истинный раб Божий, а не раб овощей, и говорит ему, «Дух Божий почил в тебе, братья». Если бы он имел овощи с пристрастием, то тотчас обнаружил бы сие скорбью и смущением, но он показал, что имел их так, как бы не имел. И заключил Авва Зосима, «Бесы замечают такие случаи, и если видят, что кто-нибудь бесстрастно относится к вещам, не тревожа с потерей их, то разумевают из сего, что он ходит по земле, но не имеет в себе мудрования земного». В устремлениях произволений вся сила. Горячее произволение в один час может принести Богу более благоугодного ему, нежели труды долгого времени без него. Произволение вялое и ленивое бездейственно. Бесы боятся, если увидят, что кто-нибудь, будучи подвергаем оскорблению, бесчестию, ущербом и всяким другим неприятностям, скорбит не о том, что подвергся сему, но о том, что подвергшись, не перенес того мужественно. Ибо уразумевает из всего, что он вступил на истинный путь, имеет твердое желание ходить в совершенстве по заповедям Божьим. При сем Авва Зосима вспомнил о святом Пахомии, как поступил он, когда старший брат его укорил его, говоря, «Перестань, увлекаясь тщеславием, расширять монастырь». Святый Пахомий делал это по данному свыше повелению. Почему, когда услышал это, то, как за доброе дело стоя, почувствовал движение негодования? Однако же ничего не сказал брату против в то время. Когда же настала ночь, неприятное движение сердца улеглось, он, вошедший в малую молитвенницу свою, начал плакать и молиться, говоря, «О Боже, во мне все еще мудрование плотское». Все еще живу я по плоти, увы мне, кто таковы, умрете иметь по Писанию. После таких подвигов, после такого уготования сердца опять гневом увлекаюсь, хотя и за добро, помилуй меня, Господи, да не погибну до конца. Ибо если Ты не утвердишь меня совершенно в добре, и враг найдет во мне свою часть, хоть и самую малую, я буду пленником его». И ижебо весь закон соблюдеться, грешить живоедином, бысть всем повинен. Но верую, что если Ты по великим щедротам Своим поможешь мне, то я научусь, наконец, шествовать путем святых Твоих, всегда впредь не простираясь, и посрамлю как следует самого врага. Иначе как же, Господи, буду я учить тех, кого призовешь Ты вместе со мною проводить жизнь мою, если сам прежде не побежду себя и врага? В такой молитве пробыл он всю ночь. Такие с плачем говорил слова, пока настал день, и от пота его под ногами его образовалось блато, потому что время было жатвенное, и место то очень знойно. «Удивляюсь ему», — сказал блаженный Зосима. Его слезы не знали меры. Как же Бог не дарует такому горячему произволению всяких благ у него и спрашиваемых, когда оно для всего мертво, кроме сего? Говорил еще Ава Зосима. «Когда кто приведший на мысль оскорбившего его, или вред ему причинившего, или поносившего и оклеветавшего, или другое какое зло ему сделавшего, сплетает замыслы против него, то он сам на себя наветует подобным бесам. И тогда для навета на него достаточно его самого. И что я говорю, когда сплетает замыслы? Если не воспоминает о нем как о благодетели и враче, то крайне неправо к нему относится. Ибо он вызывает наружу ту страсть, какую ты болишь, чтобы врачевать ее, и ты должен потому воспоминать о нем, как о враче, посланном тебе от Христа. Ради Христа должен тебе перенесть все в благодарность ему за такое благодеяние. Если же ты не воспользуешься сим как должно и не отстанешь от злой страсти своей, не Господь Бог виновен в этом. То самое, что ты страдаешь, есть признак, что душа твоя больна. И если бы ты не был болен, то и не страдал бы. Посему должен благодарен ты быть брату за то, что через него узнал ты ход болезни своей, и что ты от него потерпел с любовью принять, как целительное врачество, посланное от самого Господа Иисуса. Если же ты не только не благодаришь, но и оскорбляешься, восстаешь против, жалуешься и сплетаешь замыслы против него, то ты через то говоришь как бы Господу Иисусу: «Не хочу быть уврачован тобою, не хочу принимать врачества твои, хочу изгнить в ранах моих, хочу быть послушен бесом, не знаю Господа, и кто он есть, чтобы мне послушаться гласа его, и что, наконец, сделает Господь?» Господь, будучи благ к нашим худостям, дал нам заповеди к уврачеванию их, как прижигание, и слабительны, чистительны. Почему кто хочет и ищет уврачеваться, тому необходимо претерпевать, что налагает на него врач, с молчанием, хотя и болезненным? Ведь и больной телом не сладким почитает терпеть течение и прижигание или принимать чистительное, но убежден, будучи, что без этого невозможно избавиться от болезни, отдает себя в руки врача с уверенностью, что через эту малую прилежащую ему боль избавится от сильного внутреннего расстройства и долговременной болезни. Прижигатель же Иисус Христов есть тот, кто причиняет обиды и вред. Сказал он сверх того: «Уничтожь искушения и помыслы, и не будет ни одного святого». Бегущий от искушения спасительного бежит от вечной жизни. Некто из святых и говорит: кто доставил святым мученикам венционы, если не мучители их? Кто даровал святому Стефану такую окружающую его славу, если не те, кои побили его камнями? Прилагая к сему изречение и другого святого, который говорил: «Я не виню поносящих меня, а напротив, называю их и почитаю своими благодетелями, и не отрываю врача душ, подающего тщеславной душе моей врачество бесчестия, боясь, как бы он никогда не сказал и моей душе: врачевахом Вавилона и не исцеле». И опять: «Коль крат и восхотех собрать и чадо твое, як уже кокуже гнездо свое под криле, и не восхотесте, все оставляется вам дом ваш пуст». Говорил еще: Евагрий боялся, чтобы Господь, укоряя его, не сказал ему: «Ты болел тщеславием, и я навел на тебя врачество бесчестия, чтобы ты через то очистился, но ты не уврачевался». Доведаем же, что никто не говорит о нас прямой истины, кроме того, кто укоряет нас. Господь, испытывающий сердца и утробы, ведает, что хотя бы все люди хвалили и ублажали нас, наше все, тем не менее, достойно укора и студа, плеваний. Если скажут, ты то и то сделал, я отвечу, ну что же с всего моего хорошо? Никто не говорит мне о лжи, кроме хвалящих и ублажающих меня, и никто не говорит мне истины, кроме укоряющих и уничижающих меня, и они не все еще обо мне истину говорят. Если бы пришлось им узнать, не говорю все море моих злых дел, но часть некую, то они отвратились бы от смрада и зловония души моей. Если бы все члены тел человеческих превратились в языки, чтобы укорять нас, я убежден, что и тогда не смогли бы они вполне выразить наше бесчестие. Всякий укоритель часть только некую укоряет, всего же знать он не может. Если Иов говорит «исполнен есть бесчестие», а что полно, то не вмещает уже более ничего, что скажем мы «бездною сущий зол». Всяким грехом смирил нас дьявол, и мы должны быть благодарны тем, кои смиряют нас уничижениями, ибо те, которые бывают благодарны за свое уничижение, стирают главу дьявола. Святые же отцы сказали, что если смирение изведено будет до ада, то оно вознесется до небес, и напротив, если гордость возвысится до небес, она не изведена будет до ада. Кто заставит уничиженного сплетать помыслы против кого-либо, или хоть похулить кого, или возложить вину на другого? Ибо что бы ни потерпел смиренный или не услышал, он берет от всего повод к тому, чтобы себя самого похулить и уничижить. Присем блаженный Зосима припомнил, какова Моисей, когда клирики выслали его из алтаря, говоря «Поди вон, Ефиоп!» Начал себя самого уничижать, говоря, «Добре они с тобой поступили, чернокожие, не будучи человеком, не ходи в среду людей. Хорошо они сделали».